Глава 24. Говорили мне, что упрямство до добра не доведет. Предупреждал Ариан, что пешком идти неудобно. Но не предупреждал, что идти так далеко. А мы идем и идем. Дорога все не кончается. Я бы подумала, что он нарочно издевается, провоцирует перейти в сумеречный мир и дождаться машины. Но Катя, весело повиливающая хвостом, не возмущается странным выбором маршрута, а значит, до следующей стаи действительно просто далеко. Еще и дорога все больше в гору, и через темный сосновый лес. Я прямо красной шапочкой себя ощущаю. Тем более серый волк не сводит с меня взгляд. Тяжелый такой. Густые кроны пропускают лунный свет только над узкой дорогой. Жутко. Холодно. «Хватит!» — рявкает Ариан. Вздрогнув, оглядываюсь. Он бредет, хмуро глядя перед собой. Рычит. «Я тебя чувствую. Выходи!» Останавливаюсь, и мои сопровождающие тоже встают. Глядя в глубину леса, Катя машет хвостом. Там, в сумраке, вспыхивают зеленым глаза, и к нам что-то скачет. Рыжеватый волк вылетает к моим ногам, прыгает, тыкается мордой в колени. Виляет хвостом так, что, кажется, тот отвалится. И по этому-то вилянию я его и опознаю. «Вася! Я-я-я!» Он продолжает скакать, припадать к земле и подпрыгивать, утыкается в колени, лижет, смотрит преданно. «Тамарочка!» Прихватив платье зубами, судорожно покусывает его, будто блох выкусывает. «Эй!» — дергаю обслюнявленный подул. «Блох у меня нет!» «Точно?» — виляет хвостом Вася и снова утыкается мне в колени, смотрит преданно-преданно. «Тамарочка!» Ариан наблюдает за нами со странным выражением морды, то ли разочарованно, то ли устало, то ли презрительно. «Васиного поведения стыдится? Разочарован моей снисходительностью? До границы можешь с нами идти!» Бросает Ариан и продолжает путь размеренно и важно. «Спасибо, лунный воин!» — скачет Вася. «Спасибо, спасибо, спасибо! Ты хороший, не то что предыдущий. Спасибо!» «Что-то Ариан слишком добрый. Или опасается, что если он подерет Васю, я затем ухаживать начну. Или получил свое, и теперь все равно, с кем я. И почему мне вдруг сейчас мучительно стыдно за то, что поцеловала Ламонта?» Мы продолжаем путь. Вася носится вокруг меня, притаскивает палки, грибы, выдранные зубами кусты ягод, смотрит преданно, а у меня в душе полный и беспросветный разлад. Тяжко так, что впору сесть и разрыдаться. Что делать? Как вести себя с Арианом? Кто я для него? Просто приманка? Свет, очерчивающий валы холмов на горизонте, дает надежду на скорый отдых. В спину доносится вой оставшегося на границе Васи. Границу обозначала горка зацементированных звериных и человеческих черепов. Так что покладистость Васи, не решившегося зайти на территорию стаи без приглашения, можно понять. И, конечно, не последнее влияние оказал Ариан. От его мрачного настроя, хоть и не выраженного ни единым словом, погрустнели оба моих дружелюбных спутника. И Катя все тревожнее взглядывала на него. Возможно, ее пугал его запах. Вой впереди отвлекает от мрачных размышлений. Он множится, уносится к желтоватому горизонту. Возвращается новой волной воя. «Подвезут нас». Катя, потянувшись, усаживается на землю. Зевает. «Давайте подождем, что лапы топтать?» Бросив сумку с ее немногочисленными пожитками на обочину, сажусь сверху. Оставшийся стоять Ариан задумчиво смотрит на луну. Она ласкает его светом. Серебряное сияние скользит по узкой морде, окутывает мощное тело, мерцает на шерсти. А ведь Велеслава не права, Ариан и простым серым волком хорош. Отворачиваюсь. Так и сижу, пока не раздается топот. Поднимаюсь, прихватывая Катину сумку, вглядываюсь в источник шума. По дороге к нам, понукаемая десятком разноцветных волков, несется двуколка, запряженная белым козлом. Козлом! Стая удивляет с самого начала. Оборотни подлетают, встают полукругом. Только один черный подбегает ближе, мордой тормозит козла и бодро предлагает. «Садись, жрица». Вроде бы надо черного волка разглядеть, вдруг жених потенциальный, но смотрю на козла. Мощный, с громадными рогами. Наверное, какой-нибудь горный. На домашних совсем не похож. «Вдвоем влезем». Катя запрыгивает в изножье двуколки. «Давай, поехали». «Не бойся», — посверкивает глазами черный погонщик. «Такое сокровище не провороним». «Но чего я боюсь?» Наверняка козел вышкаленный, не посадят же меня на дурного. Решительно шагаю к двуколке. Меня рывком разворачивает. Сумка зацепилась за оглоблю. Бахает гром. С щелчком взвиваются на двуколке щепки. падают Кате на нос. Меня мохнатым телом придавливает к земле. Шум, гам, топот. «Охранять!» — рявкает Ариан. «Найти стрелка!» Козел тревожно блеет. Волки взвывают оглушительно и грозно. Зажимаю уши ладонями. Лопаткой чувствую бешеный стук сердца Ариана. Стреляли. Это в меня сейчас стреляли? Опять проклятый убийца? Меня накрывает туманом. Он истаивает в свете восходящего солнца. Тихо. Холод влажной земли пронзает меня, вытесняя страх. И вместо волка на мне уже человек. Оглядывается, продолжая рычать по-звериному. «Ты обещал!» Стискиваю траву в брызгах росы. «Ты говорил, что пулю остановишь!» Ариан застывает. Тяжело дышит. Я потерял бдительность. Он упирается ладонью возле моего плеча. «Прости, я не должен был отвлекаться!» Дрожь передергивает меня. Платье все больше пропитывается росой. Ариан опять оглядывается. Этого не повторится. Он впивается пальцами в землю. «Мы сейчас вернемся, надо проследить за охотой. Только не бойся. Может, лучше оставить меня здесь? Одну я тебя не оставлю. Все». Рука, терзающая землю, обращается лапой серого волка. Он несколько раз шумно вдыхает и выдыхает, точно готовится к чему-то страшному. Нас окутывает туман. Вой режет уши, бьет по нервам. Страшно блеет козел. «Вой, вой, вой». Взвывает Ариан. Вибрация этого громоподобного воя пробивает меня. Воцаряется тишина, пронзительная настолько, что слышен комариный писк. Даже козел молчит. Со всех сторон поочередно, по-военному четко, завывают волки. 17 раз, 17 отчетов, смысл которых мне не понять. Но ощущаю, как напряжение чуть отпускает Ариана. Поймали стрелка? Или тот убежал настолько далеко, что пока можно не опасаться? Ариан взвывает снова, не так мощно и грозно, но тоже внушительно. И отступает от меня. Командует человеческим голосом. От лица лунного князя я принимаю пояснение стаи. Снайпер стрелял с нейтральной земли, вы невиновны. Лунным правом даю разрешение на широкий поиск вне территории стаи. Пошлите лучших охотников, переберите винтовку, может, хоть одна деталь сохранила запах владельца. Несколько раз взвывают оборотни. «Есть хочу!» — хныкает Катя. «У меня стресс, меня чуть не застрелили. Хочу кабанятины, молодой и нежный». «Будет!» — ворчит кто-то из встречающих. Взъерошенный черный волк приближается и склоняет голову. «Жрица, окажите честь своим визитом». Двое его бурых помощников, пока я встаю и отряхиваю влажное, липнущее к коже платье, подталкивают козла с двуколкой ко мне. «Я пешком!» категорично заявляет Катя. «Ей легко, она домой может вернуться, а мне все смотрины проходить в любом случае. Князь же обещал». Устроившись в двуколке, обхватываю себя руками. Ариан пристраивается возле правого колеса, черный — у левого. Козел заходит на поворот и припускает к озаренным светом холмам. Со всех сторон то и дело доносятся вои и отчеты, порой черный волк отзывается звенящим воем. Двуколка нынешняя поудобнее Васиной, но на перекладине под ногами белеет выбоина от пули, притягивает взгляд, мешая любоваться открывающимся видом на город. А посмотреть есть на что. Дома вырыты прямо в холмах, выступают из толщи земли волнистыми белыми слоями, точно гигантские древесные грибы. Ни одного острого угла, ни одной грани, царство плавных линий и асимметрии. И если в озерном городе неровность вызывает тревогу и ощущение ненадежности, то тут глухие белые стены создают впечатление нерушимой мощи. Фонарики и горящие окна озаряют их желтым светом. На вьющихся серпантином перекатывающихся с холма на холм улицах, на соединяющих верхние ярусы мостах, ходят волки и оборотни в человечьем обличье, разглядывают нас. Дети и женщины машут мне рукой, точно я путешествующая в карете принцесса. Впрочем, если учесть, что жриц выдают за представителей правящего рода, мой статус что-то около того. Ариан сосредоточенно бежит рядом. Наверное, ждет выстрела. Холодок побегает по спине. Нет, не надо думать об этом и призывать неприятности. Пытаюсь сосредоточиться на городе холмов. Кто знает, не придется ли мне здесь жить. Множество поворотов, подъемов и съездов спустя мы выкатываемся к более высокому холму, опоясанному грибами балконов и окон, не белого, как везде, а голубоватого цвета. Улица перед ним замощена голубыми мерцающими плитками абстрактной формы. Но самое необычное — белая арка над дорожкой к двойным дверям. Эта арка — это идеально ровная дуга, единственная четко геометрическая фигура во всем городе. Отполированная до блеска поверхность отражает голубоватый лунный свет и желтизну электрических огней. Она надвигается на нас, и чем дольше смотрю, тем отчетливее вижу. В глубине ее белизны что-то перетекает и мерцает, и это не блики, как можно подумать изначально. Это звезды и галактики. Словно в разрыв рассматриваю Вселенную, но вместо черноты у нее изумительно белый фон. Вид арки так зачаровывает, что факт остановки я замечаю, когда черный волк произносит «Добро пожаловать, жрица». А я понимаю, что сижу, запрокинув голову, и ничего вокруг не замечаю. Моргнув, опускаю взгляд на голубоватые плиты, выбираюсь с уютного сиденья. Арка манит, будто просит еще взглянуть на нее. Каждый шаг к ней заставляет сердце трепетать, колотиться между ребрами пойманной птицей. Черный оборотень первым проходит сквозь арку. Я все медленнее ступаю следом, высматривая узоры галактик в волшебной белизне. Под аркой оказываюсь в невидимой пелене, и, именовав ее уютное тепло, будто просыпаюсь. Вздрогнув, смотрю на арку и вздрагиваю вновь. Она сплетена из костей. Следом за мной под аркой, блаженно жмурясь, проходят оборотни сопровождения. Проходит Катя и стряхивает шкуру, как после купания. «Ну вот, я думала, это интересней», — жалуется она. И только Ариан стоит по ту сторону воплощением мрачности. Свернув с мерцающей дорожки на траву, он идет в обход арки. «Эй, стой!» Черный волк одним прыжком оказывается перед ним. «Через арку?» «Я лунный воин», — высокомерно напоминает Ариан. «Мой нейтралитет неоспорим. Предложение пройти через арку — оскорбление». Черный скалится, щелкает белоснежными зубами. «На жрицу напали. Никто из наших не знал, что она должна появиться в это время и в этом месте. А ты знал». «Даже если арка почернеет, это не будет доказательством моей вины», — чеканит Ариан. Шерсть на его загривке поднимается дыбом. «Только доказательством недобрых мыслей о стае», — рычит черный, пригибаясь точно, готовясь к прыжку. «Какие еще у меня могут быть мысли, если на вашей земле жрицу едва не убили?» Ариан шире расставляет лапы, все тело напрягается, выражая готовность к обороне. «Я не позволю оскорблять воинов лунного князя и не пойду сквозь арку. Для входа в главный дом все обязаны проходить сквозь арку правды». «Члены стаи и гости», — рычит Ариан. «А я не гость, не член вашей стаи. Я лунный воин, представитель князя, считая все равно, что сам князь, и я не пойду через арку». Чего он боится-то? Черный скалится сильнее. Он похож на сжатую пружину, готовую к немедленному броску. Воздух наполнен глухим рыком. Этот напряженный рокот гаснет в далеком вое. Стрелка поймали. Катя поднимается на задние лапы и всматривается в извилистый узор улицы холмов. Вой повторяется ближе. На дороге между холмами появляются волки. Они скачут, перекатывая между собой сферу-клетку, в которой что-то болтается. К этим волкам присоединяются другие. Те, что в человеческом облике падают на четвереньки и, сбросив шкуры и набедренные повязки, вливаются в толпу. Чем они ближе, тем отчетливее звучат рык и вскрики. Толпа выкатывает шар к основанию холма. Козел уносится вместе с двуколкой, но его не останавливают. Вблизи видно, что от шара к нескольким волкам тянутся цепи. Самый крупный встает, обращаясь в человека, только глаза его сохраняют звериный блеск. «Мы поймали стрелка!» Его голос похож на тявканье. Рывок за цепи, шар-клетка подкатывается ближе. Еще двое обратившихся в людей размыкают замок. Вытаскивают со дна сферы волка с рыжими подпалинами, швыряют на голубые плиты. «Это он!» — рявкает вожак прибежавших. А я, не дыша, смотрю на медленно поднимающегося подранного волка. Он дерганно виляет хвостом. И хотя я не слишком привыкла различать оборотней, уверена, это Вася.